Всех вас, возлюбленная Пасха моя, приветствую с великим годовым праздником радости и торжества, введения во храм Пресвятой Девы Марии. Праздник, когда престарелые родители, праведные богатцы Иоаким и Анна исполнили свое обещание. Ибо они, будучи бесплодными и будучи престарелыми, не чаяли уже родить дитя, но обещали, если Бог даст им рождение, зачатие рождения, они это дитя посвятят Богу. И святой обет они свято исполнили, когда трехлетнюю отроковицу девочку Марию принесли они, привели ко храму Иерусалимскому. Торжество посвящения. Собрали все подружки Девы Марии, девицы окружающие собрались, все с зажженными свечами, с пением псалмов. Торжественное шествие пришло ко храму Иерусалимскому. И в это время совершал священнодействие во храме Иерусалимском престарелый старец первосвященник Захария, отец Иоанна Крестителя. И он, подвигнутый особым духом Божиим, и ввел девочку Марию в самое святое святых, куда входит священник лишь только раз в год по обычаю церковному. И особо все поразились и удивились необычайному этому событию. Осталась Дева Мария при храме Иерусалимском воспитываться, ибо при храме были отдельные помещения, где воспитывались мальчики, посвященные Богу, готовились будущие служители храма Иерусалимского. И девочки в другой половине воспитывались, будущие также служительницы Дома Божия, Храма Божия. Их воспитывали грамоте, учили, страх Божий воспитывалось, изучали священное писание Ветхого Завета тогда, книги пророческие изучали они всегда там, учились рукоделию, пению, все, что необходимо было для духовной жизни. Они воспитывались при храме Божьем. Ангелы особо служили Деве Марии, только что читали прекрасное слово на введение во храм. Какая глубокая тайна и чистота воспитания Девы Марии. Бесплотные ангелы служили ей, учили ее, приносили ей хлеб, приносили ей пищу. И особая связь была этой будущей Пресвятой Девы Марии, Матери всех живущих на земле с вечностью, с небом. Готовился престол Божий, как говорится нам в песнопении, дабы вот воссел царь славы на нем Господь Иисус Христос. И в этот святой день особо мы обращаем мысли ко храму Божию. Дорогу ангелы и промысл Божий ко спасению указал Бог через храм, еще в Ветхом Завете, через посвящение детей Богу. И нам, и в Новом Завете Господь Иисус Христос указал всем дорогу к храму Божию. «Дом мой, дом молитвы наречется». Говорит нам слово псалмопевец Давид. Именно ко храму святому и утренний стремится дух наш. Ко храму Божию мы от молодых лет своих идем. Вначале нас крестят, крестные вводят в христианскую веру. Затем родители приносят нас маленьких на руках в храм Божий для причащения крови Господней. Затем приходит имя, подрастаем, за ручку нас приводит ко храму Божьему. Затем мы уже сами сознательно идем, идем, идем. И так, дай Господи, эту дорогу нам пройти к храму Божьему до победного своего конца, до последнего издыхания. И через этот земной Божий храм войти в небесное жилище Царя Небесного, войти в храм вечности, Царствие Небесное. Вот что обозначает земной храм. И какое благодарение Богу сегодня мы должны воздать Промыслителю, что от этого безумного мира нас Бог избрал, как некогда Деву Марию, так и нас всех избрал, указал нам эту дорогу храму Божию. Не думайте, что вы захотели все и пришли. Нет, Господь вас избрал, Царство Священное, народ Божий. Вот-то мы святые в храме Божием. И пришли мы к этому земному рукотворенному храму. Наподобие корабля он создан, или креста спасительного, дабы в этом корабле обрести утешение, молитву, общение с Богом и с ближними своими друг другом, и в радости продолжать путешествие свое по волнам житейского моря, бурное путешествие совершать и в мире, и в тишине, и достичь пристанища спасения нашего. И именно этому способствует храм Божий. В храме Божьем мы молимся, в храме Божьем мы очищаемся от грязи грехов, прошедшей и текущей жизни нашей в таинстве исповеди. И Христос невидимо приемлет нашу исповедь. Многие не очень положительно понимают общую исповедь. Вот только кто-то особый должен исповедовать. Сам Господь немнет нашей исповеди. Сам Бог прощает и разрешает кающиеся грехи наши. И к Богу мы не к священнику стремимся, а к Богу идем. И Бог видит все и прощает нас грехи. В храме мы сподобляемся выше небесного таинства причащения тела и крови Христовой. Когда во время литургии священник или архиерей молится у престола с воздетыми руками, прося, чтобы Господь ниспослал благодать Духа Святаго на хлеб и вино и присуществил их тело и кровь Христову. И тело и крови Христовы под видом хлеба и вина кушаем, освящаемся, причащаемся для наследия жизни вечной. В храме Божьем звучит для нас служба Божия. В храме Божьем глас Божий Евангелия звучит для нас. В храме Божьем мы учимся благочестию, проповедь слышится, живое слово проповедника, учащее нас, как нужно угодить и Богу, и спастись. В храме Божьем вся духовная наша жизнь в основном проходит. И в храме Божьем мы последний раз в жизни и причащаемся, и в храм Божий уже приносят после мирной христианской кончины и останки наши, тело мертвое приносят, дабы и останки наше тело вместилище Духа Святаго окадить ладаном благовонным, совершить погребение с честью, полить елеем святым и предать земле погребение, воспев вечную память. В храме Божием и ушедшим нас из этой жизни церковь никогда не забудет, будет молиться о нас паянам за каждой службой вечную нашу христианскую память. Вот куда дорога указывает к вечности в нас всех, через этот рукотворенный храм Божий, к высшей славе Божией, к небесному годному Иерусалиму. Этому была посвящена Дева Мария в сегодняшний день, и мы при крещении также посвящаемся храму Божию, детьми Божиими становимся. И дай, Господи, чтобы мы не отступали никогда от храма Божия, верны были этому кораблю всегда, и в этом святом храме Божьем рукотворенном, пройдя житейское поприще, достигли мы пристани вечности. Вот какой праздник сегодня! Мы посвящены все Богу. Особо монашество еще любили этот праздник, ибо монашествующие принимали пост, посвящение Богу, как Дева Мария. Почему и монастыри созидались, многие посвящались в честь видения во храм Божией Матери, престольный праздник Оптиной пустыни, собор главный посвящен Пресвятой Деве Марии введению во храм, и сегодня братья Оптинская радуются своему посвящению, что Бог вырвал их из этого ада мирского, этого служения дьяволу, похотям своим, и привел к стенам обители. Вошли они в обитель, в храм Божий, как Дева Мария. И дай, Господи, чтобы эти юные существа Оптиной обители познали красоту монашеского жития и молились за весь мир. Киеве также Веденский монастырь был знаменитый, разбитый, разоренный, безбожниками в 61-м году закрытый. Именно там также девы чистые, непорочные, вспоминали введение во храм, входили в храм Божий монастырский и посвящали жизнь свою чистоте, служению Богу и делу милосердия. Именно и в этом поможенном в наши времена храме и воссияла новая икона, наш век гордыни, призы на смирение. Век гордыни, надменности, служения желтому дьяволу и прочему похотям и богатству века сего. И именно последняя русская икона и явлена была в этом храме видение во храм Божией Матери, дабы мы поняли, не через гордыни мы придем к Богу и через богатство, а придем к Богу через смирение. Смиренным Господь дает благодать. Именно путь смирения прошла Дева Мария в своей горестной земной жизни. Радости мало она видела. Ненависть, злоба, постоянные гонения на сына ее за его доброту, за его проповедь, за его любовь, ненависть человеческая и постоянно замирание в сердце. Божья Матерь всегда слышала: убить, он нам мешает, уничтожить. Вот был шелест толпы жуткой, страшной, преступной фарисеев, всех прочих законников того века, того времени. Я чувствовала сердце, что Матери Божией, что слова, сказанные праведным Симеоном, тебе же пройдет душу оружие, то есть скорбь великая пронзит твое сердце, а сыне твоем исполняется всегда. Как смиренно Дева Мария прожила свою жизнь! Как смиренно она взирала на эти чудеса, на это учение, никем не слышанное ее сына. Все дивились только, откуда он знает это все, откуда в него эта премудрость, поражались. Как смиренно Дева Мария, кротко, с болью сердца, воспринимала все известия о сыне. Как она смиренно стояла на суде, как смиренно она шла по кровавому пути, крестоношении сына ее, и смиренно она с кротостью взирала и на распятого казненного сына, и смиренно она приняла и весть, что сын ее воскрес, нет его, гроб пустой, пещера гробовая. Смиренно она приняла и явление уже торжествующего сына воскресшего, вот для нее. Казалось бы, любая женщина могла возгордиться: вот это сын мой, даже смерть победил. Смиренно Божья Мать. И находилась с прочими апостолами, не выделяясь ничем, и в Сионской горнице, в день Пятидесятницы, когда и на нее благодать Духа Святаго снизошла в виде огненного языка, и ей вручил Господь и верию, древнюю Грузию нашу. Но потом было сказано: другая дева мужественная, посвятительница будет этой горней страны. Ты же не отлучайся от Иерусалима, пребывай матерью духовной всем апостолам Христовым. Смиренно все воспринимала Дева Мария и горесть, и славу человеческую, и почесть. За это смирение и возвеличил ее Бог, явив ее матерью всех живущих на земле. И это смирение Матерь Божия нам являет в нашей жизни. на конце 20 века, являя нашей Русской Православной Церкви новую чудотворную икону, говорящую о смирении. Именно и в храме введение посвящения Богу. Икона эта находится сейчас, являясь благодатным утешением всем приходящим к ней. И наша сердца, Матерь Божия, смири в жизни нашей гордыню, корень всех зол гордость. Я бесконечная, я буду жениться, я буду замуж выходить, я то, бесконечная, я заработаю, я машину куплю. Где же наше смирение? Не я, последняя наша буква, а как Бог даст. Я буду псалтир читать, да я ночью буду вставать. Как Бог даст, как Господь укрепит наши силы вот этому смирению во всем. Научи нас, Пресвятая Дева Мария, особенно в сегодняшний святой праздничный высокоторжественный день посвящения Богу. И мы этот путь проходим все. И мы все, как уже говорил я, посвящены Богу при святом крещении. И мы, монашествующие, посвящены Богу через постыжение, через обеты. Сам Господь и Пречистая Дева Мария, как говорится в постыжении, приемлет эти обеты, милует, благословляет на путь иноческого жития, смиренного, кроткого, терпеливого, ведущего в Царствие Небесное. И вас всегда научит Матерь Божия, всех этому смирению. Не забывайте никогда, что мы все братья и сестры, что мы все дети Божьи, что мы все посвящены Богу, что мы все связаны одними узами духовными, храмом Божьим. Единая духовная семья есть неразделенная. Почему бесу так и жарко бывает? Многие спрашивают, почему так в храме бывает, злые такие бывают, что-то и получается, скандалы какие. Да очень просто, тут удивляться нечего. В миру дьявола уже нечего делать. Весь мир ему пляшет, весь мир ему служит. Дьяволу-то нечего делать. Куда дьявол? А здесь с единицы спасаем, пришли от этого безумного мира. Стремятся к Богу, ко храму утренний дух его. Ихний, разве дьявол будет терпеть нас? Конечно, не будет. И здесь полчища ходят, и бесяры так постами и крутят под ногами, чтоб только мы споткнулись и ругались, и друг друга обижались, то не так стало, то не так толкнуло меня, то не так подошла, и прочее, и прочее. Вот и скандалы искусственные. Посмотри, что ругаются, сами не поймешь. Что ругаетесь? А мы и сами не знаем. А бесяр сбоку стоят и улыбаются. О, довели верующих людей, ругаются и сами не знают, чего. Вот так. Вот это вот благоговейное смирение. Научи нас, Господи. И в какое искушение нас постигает, особенно в храме Божьем. На молитве, знаете, как бес искушает. В миру что только не делай, будешь трудиться. Встань на молитву, дьяволяка сразу рот раскрывает. Ой, спать уже хочется. Дьяволяка всю суету тебе подсунет сразу. И то надо делать, и то не успел, и то не... Боже мой, дьяволяка тут сразу уже свинцом на наши глаза слепается. Ничего не вижу, спать. Все уже, вот это наше дьявольское такое вот искушение. Удивляться нечему этому, борьба дьявола. Но дай, Господи, благоразумно побеждать. С вечера, как одному говорил сегодня, что ж, мы немощные, натопчемся за целый день, и аз грешный так же. Ляг, отдохну сразу, перекрещу лоб грешный, посплю. А потом ночью Господь пробудет, толкнет под бок, то и можно и помолиться, тихо, весь мир спит. Хоть лежа на кровати, включи свет, тихонько помолись. И то, что ты бормотал бы своими отлишевшими глазами, ничего не соображая, час ты за 10 минут спокойно помолишься, все успеешь. И еще потом перекрестишься, и так сладко захрапишь до утра, а утром вставай и давай восставши от сна читай, да и все вот так. Также нас смиренно все должны принести к кротко, не думая, что мы чего-то достигли в жизни. Самое страшное, когда мы начинаем диалог, нас прельщает, мы достигли. Мы молитвенниками стали, мы постниками стали, мы уже добродетельны какую-то жизнь, мы добрые дела делаем, я что-то для церкви сделала там, ох, я уже какая, я же навестила какого-то больного, кому-то помогла. Все уже, доброе дело помирает сразу, и пустота образуется, потому что нет смирения. А кротко, смиренно все сотвори, и благо тебе будет. Вот этому смирению духовному научи нас Матерь Божия, посвященности храму Божию, любить не только рукотворенный храм сей, но и храм души своей я. Души золотить сейчас нужно. Нужно души наши обновлять, души наши очищать от прошедшей греховной жизни нашей. Храм духовный внутри себя созидать. Научи нас, Господи. Еще очень печально. Еще один храм есть в жизни нашей. Помимо духовного этого храма, сердечного, внутреннего, храм семейной жизни, малая церковь. Вот, созидается, когда семья созидается. И печально, что в наше время эта малая церковь попираема бывает, разоряема бывает, скандалами, опять же, этой гордыни нет смирения, похотями, извращениями, погони за богатством этим ложным. Вот это уже осквернение храма малого, семьи, храма домашнего. И кто имеет семьи, дай, Господи, света семейной жизни, кротко все переносить, не осквернить храм семейной жизни, чтобы в этом храме, доме, мы чувствовали также радость общения духовного с другим. Научи нас, Господи, не укорять никого, не озлоблять никого, терпеливо немощи человеческие переносить и терпеть. И не кого-то укорить, а себя укорить. Самоукорение. Вот чем достигали великие старцы особой благодати Божьей. Укори себя, что ты не родивый, и кто-то другой. А ты сам, что ты ленивый, что ты бестолковый. А Господь, видя самоукорение, то и без гордыни твое обязательно возвеличит тебя. Яко презрено смирение рабы свои я. Поем мы песни Святой Богородицы, себо отныне ублажат я в сироде. Вот величественные слова Святой Девы Марии о славе я вечной. И всех вас, возлюбленная моя Пасха, в сегодняшний день приветствую с праздником, радостным, высокоторжественным, благодатным днем сегодняшним. И дай, Господи, чтобы эта духовная семья, это малое стадо Христово, Господь сохранил от волков, которые хотят расхитить, разогнать, распудить, как Евангелие святительство говорится, овец, разметать все вокруг, посеять злобу, ненависть. Да сохранит Господь от этого волчьего рыка страшного. И чтобы мы все были единым стадом, единый пастырь, Спаситель наш пас, и чтобы мы все обязательно спаслись и вошли в вечный храм, небесный горний Иерусалим, вечную славу Божию и славу Пречистой Девы Марии зрели нелицемерными своими очами. Аминь. Таково краткое назидание. Даю вам праздник сегодняшний. Еще раз напоминаю, перед литургией напоминаю, исполнение обета Иоакимом и Анной сегодняшний день. Не думали они, старики, как это свою дочь единственную отдать? Кто их будет досматривать? Кто их будет докармливать? Кто их будет хоронить? Не думали. Обещали, отдали. А Бог сам им дал христианскую мирную кончину и дал Царство Небесное. Так и нам. Дай, Господи, что делаем, без сожаления всегда делать, легкой рукой делать, дабы мы это все, что мы творим в жизни земной доброе, получили в Царстве Небесном. Лучше мы слабые, лучше не обещаем ничего. Еще раз, бесконечно напоминаю вот всем вам, нежели не исполнить. Обещал, умри, исполняй. Обет даем при крещении быть христианами до последнего издыхания. И как мы этот обет святой порушаем в жизни своей? Прости нас, грешных, Господи, отступников от Бога. Будьте верны главному обету жизни нашей. Монах дает при постыжении обет чистой жизни. Он должен верен свято этому быть клятву. Священник дает обет при престоле верности Церкви Христовой и Богу до последнего издыхания. Он должен быть верен этому обету. Супруги при венчании дают обет верности друг другу, клятву дают. И как страшно клятву эту приступает, порушает. Какой тяжкий грех это, да сохранит Господь. Обещали, свято исполняй, и будешь наследником Царства Небесного. Многим Господь по юности, по чистоте их жизни внушает и юношам, и девам, иди в монастырь. Какая красота в монастыре! И тут же бесяра, тут как тут, сразу же дает наперекор мысль. Сразу и хлопец какой-то понравится, и девка какая-то приняла, все. И как дурак становится человек. Обет же зовет Бог, идишь к чистой жизни, к обители святой, ангелом равен будь. А дьявол свое, как печально, что временами дьявол воли творит, и слабые духовно поддаются, и потом такая жизнь тяжкая, такая жизнь невыносимая, кто виноват тогда. Всегда слушайте ангельского голоса. Первая мысль от Бога идет, вторая от дьявола всегда идет. Всегда послушай, стой. Бог же такую мысль дал, светлый, пойти к храму. А дьявол сразу, глянь в окно, вон лед какой. Да ты же расшибешься, да ты что, все. Ничего, победили дьявола, пришли. То много из вас упал сегодня? Видите? А в окно дьяволяка говорит, да смотри, руки-ноги попереломаешь, пойдешь, вот видите как. И кого? А многие ж послушали дьявола и сидят себе так, и радости никакой не имеют, и праздника видения нет. И в любом деле ангел то-то говорит, дай легкой рукой милости никому-то, дьяволяка тут же. Да у тебя же самого этих денег только на хлеб хватает, как же ты будешь жить? Вот и обязательно искушает. Вот. Дай, Господи, чувствовать это, побеждать дьявольские искушения. Голоса ангельского всегда слушать его, славу Божию. А ангел мудро вас ведет всех к Царству Небесному. А дьяволяка тянет всеми силами, упирается нас в ад туда, назад. И вот эта борьба постоянно идет, томлю томящего меня. Только слушай, разбирайся в помыслах своих внимательно. Давай дьявольские искушения, и глаз ангельский Божий да всегда исполняется в жизни нашей земной. Слава Богу, что Господь дал силы нам мирно, спокойно священникам соборным помолиться в нашем храме Божьем, вот послужить у престола Божия, и вас Господь сподобил помолиться тихой, спокойной, в доброй молитве сельской простой церкви нашей во славу Божию. Матерь Божия явила милость из далекой Греции через наших благодетелей. Мощи сегодня прибыли в ковчеге. Вот и Анна русского исповедника, и кто рано встал, те приложились к мощам и помазались, и маслицем от лампад святых за эту милость Божию. Благодарим Господа, как Матерь Божия нас не оставляет, но такие видимые знаки милосердия нам дает, только поражаясь. И сегодня в алтаре говорю, Господи, уже такие милости мне дает грешному Господь, и не знаю, откуда что и берется, только боюсь, все время помню сказку. Вот, рыбки золотой Пушкина. Все время думаю, Господи, да даешь ты мне два цы уже, как той старухе. Вот, неблагодарный. Все даешь мне, и машины, и чего же, и святыни, и иконы уже, и мощи. Только, Господи, не возгордиться, как та старуха бестолковая, да чтобы не остаться у разбитого корыта. Вот, об этом прошу. Как я часто говорю, не прогневи Бога, дай нам, Господи, благоразумно жить, чтобы этой бестолковой старухой нам не остаться. Пушкин такой мудрец был, так я его всегда люблю читать, вот особенно эту сказку с детства, наизусть когда-то знал, вот. У Шевченко того ничего не найдешь, такого светлого, доброго, нежели у Александра Сергеевича Пушкина. Так и вы от этими бестолковыми старухами в жизни. Не будьте вот, Господь все посылает, а мы все ноем, все не так, все нам не хватает, все не... Кинься, лопнуло, как мыльный пузырь, и остались мы бестолковыми в жизни нашей. Вот так. Помогай, Господи. Благодарим Господа за милости Божии. Сегодня 11 лет исполнилось служение моего здесь. Все знают, на что пришел здесь, как здесь побиты окна были, да как снег выметали, да как калели в этом храме. А такую милость Божию дал. И тот храм восстановлен во всей красоте и славе. И здесь уже, и богадельня единственная во всем Донбассе. Вот уже потихоньку старушечки наши доживают век свой. Как Господь дает милость. Когда-то пришел я, и говорят, вот бы сюда бы газ. А я говорю, там об эти кости мои подлей к земле, пока газа не будет. А один мне старец говорит, да ты Богу молись, он уже ушел в вечность. А Бог тебе пошлет. Ну и молимся, смотри, уже и газ, газовые дуры, и еда, и чего уже только нет. Опять же, как только, чтобы та старуха пушкинская не остаться, вот, не возгордиться, чтобы у разбитого корыта не остаться. Но за все благодарим Господа. Вот, так что слава Богу, живем духовно, в единении, в мире, в спокойствии живем. И дай, Господи, не без искушений. То-то-то-то без искушений не будет спасения ни нам, ни вам. Но дай, Господи, мужества и мудрости переносить эти искушения. Улыбнись, вот ты искушение, опять что-то не так. Начудили, но ничего, завтра поладится. И правда и ладится. Особенно благодарю Бога, службы совершаются ежедневно, утром и вечером. Это особая милость Божия. Батюшки часто из округи приезжают и говорят, не можем служить, некому петь да читать. Ай, ладно, мы за вас уже тут все вымолим, вычитаем и отпоем, и отслужим. А вы уже как можете, хоть литургию там служите, в своих сельских тех храмах холодных, убогих и голодных, но во славу Божию молитесь. Вот так. Так мы потихоньку с Божьей помощью и несем крест, и совместно все живем во славу Божию. И дай, Господи, чтобы мы верны были, еще раз подчеркиваю, Господа, и никто не погиб, чтобы все наследовали Царствие Небесное, чтобы нытья не было. Ай, погибну, ай, Бог не спасет меня, ай, Бог не простит. Спасет, лишь бы мы и шли к Богу. Бог нас всех ждет и всех зовет. Это мной, давай, вешай, ой, не спасусь, ой. Кому ты, что ж ты по долготерпению Божие оскверняешь, хамствуешь перед Богом? Нет, лжецы мы тогда. Милостив Господь спасет. Глубокая, чистая вера должна быть всегда нам. И тогда будет легко, радостно и светло в жизни нашей земной. Аминь. Сейчас оканчиваем службу Божию сегодняшнего дня. После литургии совершаем молебен с водоосвящением нашим теплым, в сельском храме молимся, освятим воду, и тогда пойдете домой отдыхать во славу Божию. Вечером в 5:00 вечера совершаем 9-й час, Великую вечерню, продолжаем праздновать праздник введения во храм Божией Матери. Вот, и память святого благоверного князя Михаила Тверского, день мученической кончины его. Это супруг благоверной княгини инокини Анны Кашинской, вот, пострадавший от татар за веру Христову. Совершаем вечером сегодня вечерник и почитаем акафист ему во славу Божию сегодняшний вечер. На повечерии. Завтра будем утром совершать правила, почитаем акафист Костям Христовым и введение во храм почитаем акафист завтра утром. В субботу у нас праздник, продолжаем праздновать праздник введения во храм Божией Матери и память святаго благоверного великого князя Александра Невского. В схиме великой помнит Алексей этот день, день кончины его великого угодника Божия и защитника Отечества нашего от Запада, от католичества, от нечистоты всей тьмы западной, смиренно принявшего схиму великую и скончавшегося. И в этот день кончины святителя Митрофана в схиме Макарий был наречен епископа Воронежского. Будем совершать святую службу Божию по милости Божией. В субботу именинников будем причащать святых Христовых тайн. Воскресенье – праздник святой великомученицы Екатерины, невесты Христовой Премудрой. Будем совершать торжественно святую службу Божию в нашем святом храме Божий. И в понедельник отдание провода будет праздника введения во храм Божией Матери память священномученика Климента, епископа древнего рода Рима. Рассказывал вам о мироточивой главе его, которая находится в Киеве, в дальних пещерах. До сего дня источается мир от его главы, и миром этим помазуются все молящиеся. И в понедельник, день памяти его, помажем святым миром от его главы всех молящихся в храме Божьем. Вот таковы праздники на эти святые дни. Помогай, Господи, мирно трудиться во славу Божию, мирно молиться, все творить в жизни во славу Божию. Всем спастись и всем наследовать и Царствие Небесное. Значит, сегодня великий праздник рыбу лопаем во славу Божию. В субботу великий праздник Александра Невского рыбу лопаем во славу Божию. В воскресенье святой великомученицы Екатерины рыбу лопаем во славу Божию. Так что и поститься некогда. То пьем вино, то рыбу едим, да и все, такие мы и постники. Слава Богу, вчерашний вечер уже звучал. Христос рождается, славите. Христос в небе свящите, рождественский канон уже поется, и масы катавасы. Дай, Господи, дождать уже теперь нам видение проводим, святителя Николая Чудотворца проведем праздник, и Рождества Христова ждать помоги, Господи, чтобы елочками красотой украшен был храм Божий, и души постящиеся наши были украшены радостью к рождественской ночи святой во славу Божию, чтобы в храме все сверкало и в сердцах все сверкало радостное торжество. Готовимся уже к святой рождественской ночи милости Божией. Все объяснил я вам, все рассказал, все понятно вам. Вопросы есть какие? Все ясно. Ну, слава Богу, что вы такие грамотные. Да, кажете, 11. То ты считать не умеешь. На будущий год будет 12, мабуть. Вот. Ну, сколько не есть все наше. Сколько не есть все наше. Я только, Господи, молю, уже чтобы меня уже никуда не гнал, лисяра, уже какие ссылки опять не ссылали, уже дай, Господи. И кости свои положить здесь уже, да и все. Ну, как получится. Может, еще в тюрьме нужно будет побыть. А как же. Хохлы, как западенцы, закрутят, завертят против веры святой православной. Ну что ж, надо в тюрьме посидеть, то не будешь священником, если в тюрьме не побудешь. И к этому готовиться нужно, и к пути исповедничества. Но, как вода, краще избежать ее. Но в тюрьме мы никогда не отдыхайся. Кругом Бог, и в тюрьме, и в пути только кругом, где не находимся, кругом Бог. И с Богом ничего в жизни не страшно никогда. Аминь. Возлюбленная Пасхина, приветствую со святым праздником сегодня. И продолжаю праздновать праздник введения во храм Божией Матери. Посвящение Богу Святой Девы, Святой Девы Марии. И наш продолжаем праздновать праздник нашего освящения Богу. через храм святой, через святые таинства, крещение, когда мы стали христианами, посвящение Богу покаяния, посвящение Богу причащения, посвящение Богу благочестивой жизни нашей. При храме Божьем, то, к чему живет нас, Сын Господь, последний наш свет, на дорогу к храму, от этого безумия, без слов, от этого бездушия, от этой гордыни, от этого блуда и похоти и всякой нечистоты человеческой. Не отправите ауру сейчас. Господь дал нам силу, свободы выбора, свободный путь, ведущий погибель и устремительный святый, и ведущий вечный. И каждый по своей воле избирает Тебя. И особенно в нашем времени, жутко восставшего погибель права, всех, Господь возьмет посвящение, вспомните, каждый посвящение на святом крещении. Право Божие, некогда посвятали Дева. Где ваши дети? Чем они занимаются? Вы что же в этом крещении посвятили Богу? Храм Божий посвятили. Об этом не стоит вспомнить. Мало спасает Бога. Потому что все веру в это не становится. Любите Господа, спасибо, вспомнить об этом. И приходить к храму Божию. Живя благочестиво, живя мирно, спокойно, по-христиански, и дай Господи, чтобы в ограде храма Божьего мы находили, умиротворили, успокоили, ответы на многие вопросы жизни нашей недоуменной и правильным путем жили все, путем скорбей, гордости и унижений, путем, который пришел сам Христос Спаситель, неся крест, и нам всем указал этот путь жизненного предсказания, ведущий Царство Небесное. Ничего нам Бог на земле не обещал, никакой радости. Блаженны знаны правды радости, блаженны, когда ненавидят вас, да вы посмеешься не верить. И только лишь в конце, после всех этих наших жизненных совершений, звучит «Радуйтесь и веселитесь, я вам награда ваша, Бога Бога». И вот этот книжный живой Христов, дай Господи, мы можем всем нам пойти и достичь Царствия Небесного. Или мы говорили о Боге Иерусалима прекрасного. Вот достичь вечности, помилости. Сегодняшний вечер, помимо праздника любимого храма, празднует память одного из самых почитаемых от нас Господа Святой. Память любовнику Божьему, Святого Патриарха, Александра Невского. Завтра ели Господи мой кончины, перед кончиной, возвращаясь из Золотой Орды от татарского визита, князь Александр Невский занимал чувствуя унижение кончины своей. Он пожелал обрести великую схиму, и над ним был совершен чин по служению великую схиму и дарить ему новое имя схиму чистой Алисы. И при вас в Писаневском он и окончил жизнь народную, святую, подвижническую, защитник нашего Отечества Русского и наших предков и славы. И перед великим торжественные на святые мощи были перенесены при нас в Писаневском. Санкт-Петербург на то место, и некогда победил он врагов, откуда и получил наименование Невский. На том месте повеление Петра Великого основана была знаменитая Александра Невская лава, и почивает он честными своими нетерпными мощами. Даже до сего нет. Сегодня Санкт-Петербург и лава торжествует Александра Невская, и гроба со своими мощами молясь, а теперь наш святой устный заступник, божественному Александру, слышали Господи. Также завтра день кончины великого старца земли нашей русской, святителя Митрофана, Также, также не без первого епископа Богомольского перед Святоньчину, принял святую великую скину, ангельское постижение с именем Макарий, и с Эльбетом с именем, и с Богомольским великим, и ушел он завтрашний Памятник и стал парусный зет, памятник и угодника Божий, завтрашний святой вид, азовый зет. И сейчас благоговейно поклоняйтесь праздничному образу любви, храм Божьей Матери, и надежному образу святого благоверного великого князя Александра Невского со святыми его мощами, и праздничному образу святителя Митрофана Воронежского, помазанным священным велением всех, помогай Господи, Богу дадите домой отдыхать, Богу отдыхать, Богу не спасать. Своим чередом оканчиваем вечернее богослужение сегодняшний завтра до Бога. В 6 часов утра на повечерье сегодня почитаем Акафист святителя Митрофана Воронежского. Завтрашний день, как обычно, в 6 часов утра утренние молитвы читаем по мудрости. А как с которым благоверным великому князю Александру Невскому читаем совершающий божественный день. Помогай Господи, вечер сильно всем без греха сохраняйся. Дай Господи, мирно и спокойно отдохнуть в ночь через следующий прохож, и завтра тихо спокойно молиться за божественные любви наших святых. Это была вечерняя 5 декабря 1997 года, праздник святителя Митрофана Воронежского и Александра Невского.